Глава 28. Мужество продолжать жить. Избегая возможности неожиданного нападения, Люган взбирался в окно третьего этажа, стараясь сохранять максимальную бесшумность. В доме не было слышно ни единого звука, и когда он достиг своей цели, все по-прежнему оставалось спокойно. Окно было заляпано чем-то вязким и липким, будто зомби уже взбирались сюда ранее. Но в текущей ситуации нельзя было сказать наверняка, пытались ли они выбраться наружу или наоборот попасть внутрь. Сейчас одно было точно. В здании небезопасно, так что ему стоит с большой осторожностью осмотреть все его потайные углы. Люган смотал висящую веревку и положил ее на подоконник, принявшись внимательно исследовать третий этаж, планировка которого была довольно простой. Одна спальня и ванная, внутри комнаты была небольшая кровать и гардероб. Первым делом он посмотрел под кроватью, но там не было ничего необычного. Потом он проверил гардероб. Внутри была стопка мужской и женской одежды, но спрятавшихся зомби здесь также не оказалось. Около кровати стоял простой туалетный столик, на котором лежали всевозможные виды помад, лаков для ногтей и прочих косметических средств. По всей видимости, комната принадлежала женщине. Рядом со стеной был обеденный стол, на котором стояла простая спиртовка. Над ней была банка из нержавейки, на дне которой были остатки давным-давно оставшегося рамена. Рядом со столом была мусорка, в которой валялись коробки из-под лапши быстрого приготовления и пакеты крекеров, а также 4-5 пустых банок прохладительных напитков. Ничего съедобного и годного для питья уже не оставалось. Не считая той липкой материи на подоконнике, здесь не было ничего необычного. На полу не было никаких пятен крови и следов борьбы. Единственное, что было не так, это опрокинутый на пол стул. «Здесь кто-нибудь есть? Здесь кто-нибудь живет? Если да, то мы можем уйти и выбрать другое место для ночевки!» Люган крикнул с такой громкостью, которую могли бы услышать только те, кто внутри. Если в доме находились жильцы, тогда громкость голоса была идеальной, чтобы его услышать в любой точке здания. А если внутри скрывались твари, голос был достаточно громким, чтобы те покинули свои укрытия и ринулись к источнику шума. Ответа не последовало. Полная тишина. Будто здание опустело, и единственным звуком был дующий через окно ветер. Если хозяйку магазина столкнул из окна зомби, было вполне очевидно, что он вылетел вместе с ней. Это могло бы объяснить, почему его слова не вызвали никакого движения в доме. Тогда возникает вопрос. Как сюда попала эта тварь? Она сама их впустила? Но это невозможно. Металлические ворота. Когда женщина вернулась домой, у нее было достаточно времени, чтобы их закрыть. Значит, здесь должно было быть безопасно. Перед тем, как без страха остаться на ночь в этом месте, первым делом требовалось разгадать эту загадку. Люган уже выяснил, что на третьем этаже не было никаких аномалий или признаков опасности. Он встал наверху лестницы и осветил фонариком второй этаж. Посчитав, что там достаточно безопасно, он последовал вниз. Планировки были очень похожими. Здесь также была ванная и спальня с одной кроватью. Но внутри комнаты на втором этаже чувствовалось слабое зловоние, гниющей плоти, что очень сильно напомнило запах, исходящий от зомби. От этого Люган повысил свою боеготовность. Однако следов твари здесь видно не было. Не считая неубранной кровати с пятнами, от которых и шел этот отвратительный запах, а также разорванных веревок. Лю посветил фонариком на фотографии в рамке на столе около кровати и увидел на ней изображение пары. Внимательно продолжая искать подсказки о случившемся, спустя некоторое время он сделал вывод о том, что произошло. Очень вероятно, что в этом мире ужаса, когда из-за эпидемии большинство людей превратились в зомби, мужчина и женщина остались незараженными и изолировали себя в своем магазине бытовой техники. Каждая игра имела свою предысторию, иногда довольно-таки детальную и сложную. У крупных и могучих компаний вроде корпорации Sanshin она точно должна была быть очень логичной и всеобъемлющей. Поэтому раз в мире ужаса начал распространяться зомби-вирус, для этого должна быть соответствующая причина и процесс, который к этому привел. В текущей ситуации, помимо нейроинфицированных игроков, все остальное население было с большой вероятностью заражено. Однако оставался очень маленький процент людей, которым повезло не обратиться, и в это число входили мужчина и женщина, владельцы этого магазина. Что же послужило причиной эпидемии? На данный момент понять было невозможно. Но хорошо это было или плохо, оставаться живым в этом апокалипсисе – очень спорный вопрос. Так как все друзья и семья обратились в сходящие трупы, условия жизни, которые вы когда-то знали, теперь были в прошлом. Не было ни электроснабжения, ни питьевой воды, ни законов, ни порядка. Выживание становилось невероятно трудной задачей. Не считая потребности в пище и воде, еще важнее было иметь мужество и стремление продолжать жить, невзирая ни на что. Иметь силу преодолеть все страхи и идти вперед навстречу следующему дню. У Люгана была теория, основанная на увиденном вокруг. Их магазин бытовой техники был совсем недалеко от супермаркета. После того, как случилась вирусная инфекция, мужчина взял на себя огромный риск и пошел в тот магазин за продовольствием, чтобы помочь себе и своей жене выжить. По пустым коробкам и ящикам было очевидно, что он сделал несколько вылазок в супермаркет. После нескольких успешных походов молодой человек стал увереннее и во время своей последней вылазки попытался взять больше провизии, однако его удача подошла к концу. На пути назад он не заметил блуждающих зомби, находящихся за машиной рядом со строительным магазином, так как его поле зрения было прикрыто ящиками, которые он нес. И хотя он успел убежать от них, он получил укус и в конечном итоге заразился. Когда он вернулся назад, ему стало плохо из-за инфекции. Женщина переживала, что он сможет превратиться в зомби, но ей не хватило духа бросить его. Вместо этого она привязала его к кровати на втором этаже. И владелец магазина действительно обратился недолго после заражения. Зомбированный мужчина пытался освободиться от веревок. И поскольку у женщины не было никаких умений в завязывании крепких веревочных узлов, в конечном итоге он добился своего. После этого, только что обратившийся в зомби, он учуял витающий в воздухе человеческий запах и бросился в его направлении вверх по лестнице на третий этаж, где в этот момент была его возлюбленная. Когда она услышала создаваемый им шум, девушка поспешно направилась в сторону окна, чтобы выбраться наружу по приготовленной заранее веревке. Однако ее догнали до того, как она смогла благополучно выбраться. После короткой схватки они вместе выпали из окна. Было очень вероятно, что одним из тех, кто ел тело женщины, был ее муж. Других четверых, скорее всего, привлек запах свежего мяса. И они подошли, чтобы насладиться обедом. Согласно выводам Люгана из того, что он увидел здесь, он мог сказать, что эта трагичная предыстория была точной на 80-90%.